Греческий остров Антикитера. Недалеко от этого острова в начале 19 века ныряльщики за губками обнаружили на глубине 45 метров обломки судна. Они подняли на поверхность статуи, керамику, драгоценности. По этим предметам была установлена дата кораблекрушения – около 2000 лет назад. Древние находки сенсации не произвели. Они были изучены и отправлены в музей. Но невзрачный бронзовый механизм, оказавшийся среди трофеев, до сих пор будоражит умы ученых всего мира. Его исследуют, о нем пишут, спорят. В 1951 году тайну загадочного предмета взялся разгадать видный американский исследователь Дерек Прайс. Он тщательно изучил все записи, найденные в коробке вместе с механизмом, и после долгих поисков нашел ответ. Предмет оказался вычислительной машиной, механическим компьютером. Антикитерский механизм. Такое название закрепилось за ним. Кто? Какой математический гений изобрел компьютер в столь отдаленные времена? Рентгеновский анализ, проведенный в 1971 году, показал: бронзовый компьютер был сконструирован в 87 году до нашей эры. Это очень сложный прибор. У него много передаточных устройств и более 20 шестеренок. Механизм компьютер, по мнению ученых, предназначался для предсказания положения Солнца и Луны в определенный день, а также определял расположение планет Солнечной системы. Возможно, он использовался для навигации. Для ввода данных древним механикам была изготовлена ось или поворотное колесо, связанное с главной шестеренкой. Данные вводились, обрабатывались и выдавались. Видимо, собрали компьютер на острове Родос, который славился искусными мастерами. Историки знают, что еще в конце 4 века до нашей эры греки изобрели зубчатое колесо. Невероятно другое. В антикитерском механизме использовалась дифференциальная передача. Дифференциал – один из самых хитроумных механизмов. Европейцы создали его лишь в 1828 году. Теперь это составная часть любого автомобиля. Но выходит, что его истинный изобретатель – механик, живший в Греции 2500 лет назад. Возможно, он сам вез свое изобретение на корабле. Произошло крушение, и морские волны утаили предмет, который мог как минимум на 2000 лет ускорить технический прогресс. Тайное и неизведанное.